Ну, пожалуй, не всю деревню, товарищ Прикопы. Да, вы правы, не всю. Почему она выбрала именно тебя, чтобы доверить свои секреты, и главное, зачем ей было надо, чтобы кто-нибудь знал эти секреты? Она была подозрительной. Не верила никому. Знаете, она думала, что борется за правду, что в столице ее сочтут героиней. Она сможет уехать отсюда, бог знает, на какую должность. Дура. Я говорил ей это не раз. Она жила со страхом в душе. Все время боялась, что кто-то следит за ней и хочет причинить ей зло. Поэтому она попыталась рассказать мне кое-что, чтобы ничего не пропало, если что-нибудь с ней случится, чтобы я мог рассказать, значит, часть своих секретов. Она рассказала тебе, а ты взял и разболтал. Откуда вы знаете, что я разболтал? Предположим, что знаю. Женщина на кухне поняла, что у них не слишком приятный разговор. Она торопливо положила фартук на подоконник и исчезла. Ну, вот теперь все село узнает, что я тут с вами, товарищ Прикопа. Я бы очень хотел, чтобы мы не удалялись от предмета нашего разговора. Какие секреты доверила тебе Анна Драга? Вы вроде говорили, что знаете. Предположим, что я хочу тебя проверить. Понять, было ли разглашение тайн девушки, на которой ты собирался жениться и которую любил, столь важным, что ты в знак благодарности получил новую машину, на которой ездишь сейчас, хотя шофер, перешедший на грузовик, не имел ни одного нарушения правил уличного движения и работает на 10 лет больше тебя. Я понимаю, что тебе заплатили сейчас, после возвращения из армии. Она расплатилась куда подороже, потому что верила в тебя. От слов деда лицо парня еще сильнее запунцовило. Не зная, что делать с руками, он начал лепить шарики из хлебного мякиша, оставшегося на столе. Если вы думаете, что из-за этого я получил машину, я могу отдать ее обратно. Мне она не нужна. Мне и в голову не пришло, что мне ее дали за то, что я... Я и не говорил. Я не говорил. Нечего было сказать, товарищ майор. В тот вечер, как мы вышли от папа Пантелея, мы остановились на дороге, и она заставила меня поклясться, что я никому не скажу то, что узнаю от нее. Мне это не понравилось. Раз она хотела, чтобы мы обручились, раз после обручения не верит мне, я не понимаю, зачем она послала мне телеграмму, чтобы я приехал домой. После того, как ты расстался в тот вечер с Анной Драгой, кому ты пошел? К Корбею. Он должен был мне сказать, что он должен был тебе сказать, когда... Ровно через 2 часа тебе надо было на поезд, чтобы вернуться в часть. А? По моим данным, получается, что ты туда действительно прибыл на следующий день 9. Значит, чтобы попасть туда в 9 утра, ты должен был успеть на пассажирский поезд, который отправляется в 11 до Резбаинь, а там пересесть на бухарестские скорые в 12:05, так? Прикоп раздавил хлебные шарики, над которыми трудился так долго, и смел их со стола. Значит, вы за мной следили? Нет. Хотя я мог и не отвечать на твой вопрос. Ты принимаешь меры предосторожности, чтобы ввести нас в заблуждение, и мы принимаем свои меры, чтобы добиться правды. Ты молодой, очень даже молодой, и весьма грустно, что в твоем возрасте, по причинам, которых я еще не знаю, ты завяз во лжи.